Приветствую вас на обратной стороне ЦИПСы. Да, друзья, всем привет. Я сегодня в непривычном наряде. Только пришел, не прошло и 3 месяца, на 60 минут был. Сейчас после ЦИПСы, заехал записать ЦИПСу, сейчас на следующий эфир, как бы, поэтому даже не переодевался. Поэтому вот как-то так, короче. Да. У меня есть утенок-штурмовик. Утенок-штурмовик есть, да. Я, кстати, очень рад, что наконец-таки «Властелина Вселенной» пригласили на самый главный федеральный канал. Да, да, да. После долгого перерыва. Понятно, бывает, как бы. Ну, хочу отдельно сказать, как бы, Жека Попов крутой чувак, вот реально. Просто молодчинка. В целом. Все, ну, погнали, кстати, на нашем эфире он многим понравился, так что его я знаю, истории, я знаю. Все же привыкли видеть его, значит, в официальных таких, значит, моментах, а тут как бы он был в неофициальной беседе, и всем, многие писали, зовите еще и так далее, так что поняли, что... Звать часто не получится, он занятой реально, он же депутат еще. Вот. Ну, может, еще позовем при случае. Ну что, боевая обстановка? Давай быстренько, бегло, не так, как всегда. Да, да, ну по боевой у нас, ну сегодня уже все пишут, Маринка полностью наша, Залужный подтвердил, да, написал, что мы вывели оттуда войска, как бы на окраины, там где-то за город, города уже нет, вот, поэтому, ну это плюс. Дальше, кто карту будет смотреть, от Маринки, мы будем через Георгиевку двигаться на месть Курахова. Есть выше еще Красногоровка. Это важные населенные пункты, которые нам нужно будет взять. А ниже Маринки есть Новомихайловка. Мы тоже туда понемножку начинаем двигаться. И в дальнейшем для того, чтобы и зайти вглубь обороны противника и обрезать коммуникации, ну, логистику группировки, которая сидит в Угледаре. Вот, в этом злонесчастном Угледаре. Вот. Ну, есть снова плохие новости, да, нам там ночью нанесли укры ракетный удар, вроде бы как Storm Shadow прилетели, по большому десантному кораблю Новороссийск. Вот. Его ранее по нему били, когда он в Бердянске был, он получил повреждения незначительные. Вот. Но в этот раз, судя по тому, что вот даже видел сюжет крымских вестей, там просто обломки по городу разбросаны, как бы, да? Похоже, все серьезно, как бы. То есть нет. Ну, насколько писали подписчики в комментариях и возмущались. Я так понимаю, что если бы Storm Shadow попал бы просто по кораблю, наверное, ничего не было. Я так понимаю, что он перевозил какие-то боеприпасы, поэтому... Как ничего не было бы? Storm Shadow это очень серьезно. Нет, но я имею в виду, что он бы не расщепился на молекулы, если бы это... Нет, он не разлетелся бы по всему городу, конечно. Конечно, скорее всего, там боекомплект бахнул. Ну, мы видим, что выздоровление армии наступило, но есть еще нюансы, над которыми надо работать. Да, да, да, да. Вот, поэтому есть неприятности, но опять же, это война, как мы неоднократно говорим, да, то, что это война, на войне это бывает. И нужно отдельно на что обратить внимание. Многие такие там разные эксперты по военной терминологии, они говорят, что ну все равно у ВСУ шансов нет, у Украины шансов нет, они все равно проигрывают. Смысл какие-то теракты проводить, какие-то удары в тыл нашей территории, все равно это типа предсмертные такие конвульсии. Ну, здесь хочу не согласиться, потому что если мы оцениваем нашего противника в рамках Украины, то можно было бы отчасти согласиться, да? Но Украина это всего лишь как территория, это территория, где воюет Россия с НАТО. Украинская армия это передовая пехота НАТО на данный момент. Закончится она, начнется кто-то другой, как мы неоднократно говорим. Здесь математика какая? То есть у нас есть авиация, у нас есть флот, да? У нас есть еще какие-то рода войск. И вот противник наносит нам ущерб, То есть здесь нужно считать не ВСУ и нашу армию, а НАТО, силы средства НАТО и силы средства нашей армии. И вот глобально, если мы, к примеру, столкнемся, к примеру, вдруг столкнемся в открытую с НАТО, то вот эти моменты, вот эти укусы, да, серьезные укусы, вот то же самое касается стратегической авиации. Вспомним, в прошлом году на Энгельс прилетел Стриж, да, вот, и там, ну, всего-всего-всего, то нужно будет оценивать по отношению к НАТО, а не к ВСУ. Поэтому это серьезные, как бы, моменты, как бы, на которые стоит, ну, стоит принимать какие-то решения для того, чтобы эти ошибки исправлять, для того, чтобы такое не повторялось. Это очень важно. Особенно то, что касается нашей авиации. Где эти ангары, блин? Когда их начнут строить? Слушай, ну давай все-таки будем АПшными пропагандистами, раз уже у нас так, нам накинули такой вот, значит, титул. Да, а пропагандисты. А это придурки накидывают эти титулы. Давай поговорим о позитивном моментах. Что хорошего? Вечеринки Ивлеевой в ночном клубе «Мутабор»? Нет, это мы поговорим с тобой после ЦИПСы. Мы поговорим с тобой. Это мы обсудим после ЦИПСы. Жопу Ивлеевой мы обсудим после ЦИПСы. Подожди. У нас должна быть рубрика «Светские новости», как у Владлена была, понимаешь? Светские новости мы не можем обходить стороной. Я просто два слова хочу сказать по этому поводу. Ну, у нас знаю, еще боевая любишь... обстановка не закончилась. Ты уже сейчас Ивлеевой. Поскольку коснулся... Ладно, хорошо, давай. Что по боевой? Давай дальше по боевой, хорошо. Ну, успехи. Ну, у нас, ну, Маринка, да, у нас есть продвижение на Авдеевке. У нас есть продвижение... В районе, на участке Сватово-Кременная, по-моему, ближе к Кременной, забыл, как это называется. Также на Купинском направлении. То есть у нас на разных участках есть продвижение. Вот, то есть, в принципе, мы набираем обороты. Вот, и я думаю, что в дальнейшем откроются новые, ну, опять же, повторюсь, да, то есть у нас есть движение к Часовым Яр, к населенному пункту Часов Яр. У нас скоро, скорее всего, я уверен в этом, откроется направление, это город Северск. Вот, по Авдеевке, я думаю, эта история будет закончена в обозримом, очень обозримом будущем. Поэтому, ну, нормально. Главное, что наши бойцы, они, ну, ежедневно совершают подвиг. И отдельно хочу напомнить для наших зрителей и слушателей, которые, ну, простым людям... Ну, которые не в теме, да, вот которые не бывали в этих местах, как бы они, ну, на войне вообще в целом, им сложно представить, что такое, когда ты под артобстрелом, когда по тебе крупнокалиберный пулемет или БМП работает, вот. Поэтому просто вот пусть эти люди представят погодные условия, в которых нашим бойцам приходится выживать, вот в землянках, да. То есть это слякоть, это вода по пояс, это зимняя слякоть, это морозы. Если бы они просто выживали, то это был бы какой-то просто бушкрафт. Знаешь, я подписан на такие каналы, на такие каналы в интернете, где чуваки живут в экстремальных условиях, делают себе всякие хижины и выживают. Но тут суть в чем весь героизм, что они совершают атакующие действия в эту погоду. Я об этом и хотел сказать. Просто простому человеку вот проще будет понять, когда он дома в теплом доме сидит, да, что бойцы где-то вот в этих условиях, а при этом они еще под артиллерийским обстрелом постоянным, при этом им еще нужно штурмовать позиции противника, месить эту грязь или просто замерзать полностью, да, что штаны просто ломаются от мороза. По-разному может быть. Поэтому просто так... Ну, людям, которые не в теме, им проще вот хотя бы окунуться в эти условия, вот просто представить себя в этих условиях и добавить еще уже потом как бы боевые моменты. А теперь, слушай, давай для контраста теперь обсудим жопу Ивлеевой. Не, ну я бы не хотел так углубляться в Ивлеву. Почему это? Ну, я женат. Хорошо, ладно. Но я думаю, нет, что твоя жена не смотрит. Я хотел бы что сказать по этой вечеринке, да, вот все возбудились там, вот, да как же так, да коли и так далее. Друзья, давайте вот все мы посмотрим сначала на себя и посмотрим, кто этих людей сделал богатыми, кто этих людей сделал элитой. То есть, ну, блин, что удивляться, если кто-то подписывается, платит бабки там за концерты, за музыку, не знаю, за что там, Дани Милохина, Моргенштерна, Киркорова, всех этих Ивлевы, вот подписчиками являются. Слушай, да? Нет, чтобы нам карету, на карету скинуться, да? Не говори, да. Двум ветеранам. Друзья, нет, если спрос рождает предложение, да, если вы начнете массово покупать гнилые яблоки и жрать гнилые яблоки, то они станут дороже обычных яблок. А почему дороже? Потому что, чтобы обычное яблоко стало гнилым, должно время пройти, условия должны быть созданы. Это дополнительные усилия, поэтому оно должно быть дороже, чем обычное яблоко. Поэтому давайте себя спросим, мы своими покупками отдаем свои голоса, свою поддержку тем товарам, тем продуктам, за которые мы платим. А что такое наши деньги? Наши деньги – это материальное проявление, монетизация нашего времени, нашей жизни. Времени нашей жизни, да? Поэтому если мы частичку своей жизни отдаем на какую-то хрень, как бы, а потом такие, а как это вот они вот такие вот там голые педики все, вот посмотри. Ну так это... Да, почему нет, блин? Мы же сами их как бы, ну, превознесли на этот пьедестал. Не просто голые педики, а голые педики с перьями. Ну, там на любителя, братан, с перьями или в одном носке, как бы, понимаешь? Ну, знаешь, эти короны тогда, когда такие... Они что, косплеят бразильский карнавал? Ну, это еще можно было бы понять, понимаешь? Нет, эту вечеринку можно было бы посмотреть, если бы там была одна Ивлеева в своем наряде. Мельком, может быть. Да ладно, жена не слышит, чего ты начинаешь там сразу? А, у тебя я понял. У тебя все жестко в этом плане. Ну что, дальше, что у нас? Надо мной занесся дамоклов сковородка. Я пошутил бы, ладно, но не буду. По светским новостям прошлись. И, кстати, я касался, пока тебя не было, воспользовался моментом, касался темы слова пацана. И вот в субботу в Бесогоне Никита Михалков, наш уважаемый, также коснулся этой темы. Хотел бы еще пару слов по этому сериалу сказать. Да, друзья, вот многие рассказывают, сейчас особенно там, кто-то рассказывает, вот, молодежь начала слушать ту музыку, там, танцевать на дискотеках в таком стиле. Кто-то в школе кого-то обижает, называет чушпаном, да. Я хочу сказать, что те хулиганы, которые на улице обижали слабых, отбирали там мелочи, чуть-чуть били по голове, они просто до сериала называли их там лохами, там педиками и более обидными словами. А сейчас просто начали чушпарать. Это не значит, что такой нормальный парнишка посмотрел сериал «Подросток», такой, о, пойду я стану пацаном, буду сейчас всех бить. Нет, он до этого и так всех бил и хулиганил, как бы, да. Просто сейчас новая мода, сейчас нужно называть там, допустим, обзываться не лохом, а чушпаном, к примеру, да. Поэтому давайте не будем, как бы, включать ханжество и так далее. Вот, кроме того, нужно понимать, что этот мир, он изначально несправедлив, да, и основной закон – это естественный отбор в этом мире существует. Поэтому лучше отбирайте у детей гаджеты, чтобы они не тратили свое время на этот виртуальный мир, который их просто деграднет до каких-то, не знаю, как это назвать, чтобы они не стали легкой добычей для хищника во взрослой жизни. Вот мне кажется, больше родителей, которые вот детей подсаживают с ранних лет на телефоны, смартфоны и на планшеты. Вот в этом больше беда нашего современного общества, чем в уличных драках. Вот и все. Просто нужно знать меру. Вот. Слушай, ну не могу ничего сказать. Почему? Потому что сериал этот не смотрел принципиально и смотреть не буду. Но хочу сказать просто, что, возможно, этот сериал хороший, и, возможно, у него будет, значит, популярность международная, да, не только в России и СНГ, а международная. Вот. Но мне кажется просто, я его не видел, могу ошибаться, но на мой взгляд, что просто для подобных сериалов сейчас не время. Я тебе объясню, почему. Сейчас должны быть сериалы, там, не знаю, про танкистов, про милиционеров, про военных, чтобы поднимать престиж, как раньше был этот сериал «Агент национальной безопасности» с Лехой, там, да, вот, ну, а, то есть, да, да. То есть сейчас нужны качественные сериалы подобного рода. Когда закончится конфликт, когда закончится война, можно будет даже про вечеринки педиков снимать, да, сериалы. Мне все равно. Тут я с тобой не соглашусь. Я тебе просто говорю образно, что сейчас вот, когда идет конфликт, не надо делать акцент на том, чтобы общество захотело опять вернуться в какие-то лихие 90-е. Позволь, буквально две минуты. Тут смотри, какой момент. Ты меня натолкнул на классную мысль, я ее озвучу. Тут дело-то не в том, что он же не побуждает вернуться. Он показывает, что было когда-то, вот, и что все хреново закончили. Он учит, что так быть не должно. Когда идет война, не все, даже в Советском Союзе, не все было посвящено войне. Вот на самом деле должны быть такие моменты, которые другие человеческие качества поднимают. Тогда нельзя и педиков запрещать. Нет, педиков надо запрещать, потому что это как раз таки то, что несет вред нашему обществу. Педиков запрещаем, или его оставим? Оставляем. Вот, короче, тут момент какой. Этот сериал еще оказался мягкой силой, понимаешь? Во-первых, Укров, запросы Google, это песня Айгел Пияла, да, вот это саундтрек. То есть это самый распространенный на Украине запрос, как бы, эта песня. Во-вторых, этот сериал вошел в топы просмотров на Украине, вызвал на Украине серьезное обсуждение. Его там запретили и признали контентом, который опасен для Украины. И это правильно. Почему он опасен? На Украине происходили те же процессы в конце 80-х и во всех, вот в 90-х, ну, до начала 2000-х. Те же процессы, те же драки уличные, те же банды, криминал, суровые 90-е, лихие 90-е. И вот украинцы смотрят, что было в Казани, ну, в Татарстане, да, грубо говоря. И они смотрят, блин, у нас было то же самое, да мы, ну, мы одинаковые, мы одни, как бы, ну, мы не какие-то, братан, там украинцы, мы все для одни, того, чтобы, знаешь, они поняли, что мы один народ, для этого не надо было смотреть слово «пацана», для этого просто хотя бы надо было иметь мозги, чтобы понять, что, ну, если посмотреть проценты семей, да, ну, у меня есть друзья, да, которые женаты на, значит, гражданках в прошлом Украины, то есть смешанные браки, да, то есть это не то, что мне кто-то рассказывал или еще что-то, ну, мои друзья вообще живут там с украинками, да. Ну, значит, смешанные браки, ты, наверное, не понимаешь, что такое смешанные браки? Ну, я имею в виду, что, понятное дело, что люди одни и те же, просто гражданства разные, все, разделены, были там границей какой-то, да, на самом деле одни и те же. Вот. Поэтому были знакомые, которые уезжали, жили там, даже во Львове жили. То есть, ну, понятно, что это не просто так, да. Потом в один прекрасный момент кто-то одел кастрюлю, начал зиговать, подумал, что он ариец, хотя весь, вся Европа над ним смеется просто, ну. Да, братуха, смотри, мне уже надо мчать, я сейчас еще тебе кое-что скажу. Просьба такая есть для тех, причем это не только моя просьба. Для тех, кто носит пиджаки, ну, было бы круто, если бы еще вот водолазки, вот такие гольфы, да, были с мерчем, понял? То есть черный с черным мерчем, просто чтобы он там был, вот. Вот чтобы можно было под пиджак носить. Многие, кстати, просят. А я думал сделать тебе такой платочек, как у Никиты Михалкова, чтобы ты тоже был как Бесанго, он в теме, короче. Кстати, это тоже. Все, давай, до завтра. Ну, друзья, до завтра.